Глава 18. Перквизиторы угомонились перед самым рассветом. Время, когда бдительность стремится к нулю и наступает самое пора действовать. Часом раньше, даже земным, поскольку местный, если разделить сутки на привычные 24, получается куда длиннее, я обязательно бы рискнул. Но не сейчас, поскольку мы окажемся у выхода из долины уже посветлу, и добраться туда быстрее ни за что не получится. Или если бы все заволокло туманом, но его не было, к тому же еще и небо разъяснилось. Словом, время было безнадежно упущено. «Теоретик?» Судя по всему, Виталий желанием лезть в долину отнюдь не пылал, иначе давно бы уже настаивал и торопил. «Остаемся». Решение далось мне трудно, ведь каждый лишний проведенный здесь час мог стать роковым для Валерии. «Возможно, туман все-таки опустится», — без всякой надежды сказал Бобер. «Его точно не будет», — уверенно заявила Лариса. «Почему так думаешь?» — поинтересовался он. «Посмотрите вон на ту ложбину между гор. Так вот, перед тем, как в долину приходит туман, ее никогда не видно. Примета верная, ни разу еще по-другому не было». «Жаль», — вздохнул Бобер. «Без тумана рыпаться смысла нет. Может, тогда перекусим?» «Халвой? Лучше уж потерпеть. Воды у нас не полная фляжка. И она может неплохо пригодиться в дальнейшем. По иным ущельям сутки можно брести и ни разу не наткнуться на источник». «Халву я еще прошедшей ночью съел», — признался он. «Но имеется у меня кое-что не хуже». Пошарив за пазухой, Виталий извлек завернутый в древесный лист брикет. «Что это?» Выглядело совсем неаппетитно и больше всего походило на прямоугольной формы кусок дерьма травоядного животного. Лариса, взглянув на него, брезгливо поморщила нос. Мало того, отодвинулась, хотя не пахло ничем. «Вещь в себе», — заверил нас Бобер, отламывая кусок и отправляя его в рот. «Такого на несколько дней хватит. Правда, для одного человека. Но очень надеюсь, настолько мы тут не задержимся». Нечто подобное мы принесли с собой с южного побережья. Прессованные плитки дробленого ореха вперемешку с ягодами кайяла. Справедливости ради, смотрелись они совсем иначе. Мы — это Трофим, Янис, Гудрон и остальные, которые, по утверждению Гардиана, а в его словах практически можно не сомневаться, учитывая, что Ирма оказалась в плену, сейчас мертвы. «Теоретик, ну и зря ты рожу кривишь. Попробуй сначала. Со всей ответственностью заявляю, вещь! Вкусная, сытная, энергия от нее прет, и что тоже немаловажно, потом не хочется пить». Я не от того кривлюсь. Откуда ему было знать об их гибели? «И от чего тогда?» О своих людях вспомнил. Гардиан сказал, что Гудрон и остальные мертвы. К тому же в центре мало кто из наших остался. Если кто-нибудь есть вообще. Выберемся из долины, нужно еще подумать, куда идти. Вам подумать, не мне. Сдается мне, вам лучше сразу на вокзал идти». «А ты что?» «Моя дорога лежит в центр». «Почему?» «Лера, есть шанс, что она еще жива». Иной мысли я и не допускал. И еще ждал от бобра каких-нибудь слов наподобие «нашел, кому верить». Наверняка ведь врет, как сивый мерин. Тогда бы мне стало пусть немного, но легче. Он промолчал, заговорила Лариса. «Я тоже от них в разговоре слышала. Еще вчера. Только боялась тебе сказать. Подробности неизвестны?» Живо поинтересовался у девушки Бобер. «Откуда бы мне?» «Эх, в тяжелом положении я оказался», вздохнул Виталий. «Это почему еще?» удивился я. «Ну как же, теоретик, я ведь теперь за тебя в ответе». Вид у него был самым что ни на есть серьезным. «В ответе?» «Ну да, не пришел бы за тобой, так и жил бы себе припеваючи, халвой питался, за столом рядом с Гардианом сидел, а там, глядишь, и правой рукой у него стал бы». «Игорь совсем не такой», — начала горячо защищать меня Лариса. «Так ведь, Игорь?» Пока я соображал, слишком неожиданным было его заявление, Бобер заговорил снова. «Ты его просто мало знаешь». «Ты-то откуда много?» — не выдержал я. «Да порассказали о тебе». «Ну-ка, ну-ка». «Ладно, успокойся, шучу». «Но факт остается фактом. Выберемся отсюда и хоть на две части разорвись. и тебя одного не бросишь. Точно ведь без меня не справишься. И Ларису в центр за собой не потащишь. Опасно. И без всякого перехода жалко мужиков. Только успел обрадоваться, что к хорошей компании прибился, и на тебе. Одна надежда, что эти козлы врут. «А что он собой представляет? Портал?» — спросил Виталий. Близился полдень. Мы убивали время за разговорами, то и дело поглядывая на ложбину между горных вершин в надежде увидеть верный признак того, что вскоре опустится туман. Однажды она почти скрылась, но затем снова предстала нам во всей своей сомнительной красе. Я посмотрел на Ларису. Отвечать на вопрос бобра мне не хотелось. Настроение было на нуле сразу по многим причинам. «Ой, не знаю даже, как лучше объяснить», — оживилась девушка, обрадовавшись хоть какой-то возможности отвлечься. «Выглядит, как дыра прямо в воздухе, а внутри как будто что-то клубится. Дым, не дым, пар, не пар. Черный и в то же время не черный. Появляется всегда бесшумно, но исчезает с таким грохотом, что ушам больно становится, даже если находишься от него вдалеке». «А почему ты уверена, что это именно портал?» — не успокаивался тот, придвигаясь к ней. Он все время старался держаться как можно ближе к Ларисе. Никаких намеков больше не делал и руки не распускал. Но его интерес к девушке был очевиден. И еще нормальное отношение к ней, что мне особенно нравилось. Бобер не мог не знать о судьбе попавших к перквизиторам женщин. Сложно сказать, но если бы мне нужно было представить себе портал, именно таким я его и вообразила бы. А еще ходят слухи, что они переносят обратно на землю. Некоторые даже клянутся, мол, в тот самый миг, когда сюда и угодил. Получается, что в прошлое. И потому ни у кого не остается никаких воспоминаний о его пребывании здесь. «Что-то с трудом верится», — заявил Виталий. «Но даже если портал действительно переносит снова на землю, оттуда не позвонишь, так, мол, и так, добрался удачно, пойду теперь выпью пивка, а вы, главное, держитесь там и про портал не забывайте». «Верный путь домой. И потому откуда нам знать, что кто-то вернулся домой?» «Насчет забытых воспоминаний вообще смешно. Скорее всего, какое-нибудь необычное природное явление. Типа шаровой молнии на местный лад. А исчезнувшие пули — не доказательство». «Не знаю, что там насчет земли, но лично наблюдал на островах, как в один из таких залетела целая стая птеров. Не выдержал я». «Палеными перьями не завоняло?» — с иронией спросил бобер. Птеры попросту исчезли. Причем все выглядело так, как будто дело для них привычное — в порталы нырять. «А я еще такую историю слышала». «Какую именно? Опять про землю?» — вопрос Ларисе задал бобер, но мне это тоже было интересно. «Нет, как будто бы один человек специально в него бросился. И мало того, что выжил, так еще и вылечился». «От наркомании?» — не скрываясь, фыркнул бобер. «Не удивлюсь». Любая другая девушка могла и обидеться. Но не Лариса после всего, что ей пришлось пережить. У него что-то серьезное было. Гнил он весь, с ног до головы. Слышал же наверняка, случается, что всего-то за пару дней человек сгнивает от какой-то местной болезни. Что-то типа проказы, но только куда быстрее. «Ходили такие разговоры», — соглашаясь, кивнул Виталий. «Хотя самому видеть не доводилось. Так что там с этим чуваком?» «Все от него старались держаться подальше. Вдруг перейдет. От боли жадры, конечно же, ему помогали, но в остальном толку-то от них. Потом жадры у него закончились, тогда он в портал и бросился. От отчаяния. И еще в расчете, что окажется на земле, а там медицина». «И что?» «Говорят, через какое-то время в поселение вернулся. Живой. Улыбается и абсолютно здоровый. И еще весь таинственный из себя. Сейчас я вам такое, мол, расскажу». Лариса замолкла. «Так что дальше-то было?» — не выдержал бобер. «Что он рассказал?» «Не знаю». «Как не знаешь? На самом интересном месте». «Честно, не знаю. Вроде бы не успел. Убили его не вовремя». «Кто убил?» — продолжал допытываться бобер, словно от рассказа девушки зависело что-то серьезное. «Ну не знаю я. Зато и другое знаю. Если у меня будет выбор в портал или назад к перквизиторам, даже раздумывать не стану». Если он у меня будет таким же, то и я не стану, а заодно, глядишь, и от черьев на заднице излечусь». Виталий хохотнул и посерьезнел. «Ладно, на порталы надежды мало. Нам бы до темноты здесь отсидеться. Или туманчик погуще, черт бы его побрал». Не прошло и часа, как туман в долину все-таки пришел. Густой настолько, что хоть руками его разгребай. Непроглядный туман. Словом, мечта беглеца. Некоторое время мы выжидали. Он заполнил долину в течение нескольких минут, а потому не было никакой уверенности, что так же быстро и не исчезнет. Лариса ничего определенного сказать не смогла. «Ну так что, теоретик, пытаемся?» Спустя какое-то время поинтересовался Виталий. «Вдруг это наш единственный шанс? Туман уйдет, а время к тому, что вскоре появятся порталы, и тогда точно этих козлов в гости ждать». Раздумывал я недолго. «Выходим!» «Может, тогда глушитель на место прикрутишь? Это недолго». «Сам прикрутишь. Потом». В нем я не видел смысла. Мне куда важнее была развесовка оружия, которая с этой бандурой на конце ствола становилась ужасной. И если мы внезапно наткнемся на перквизиторов, этот фактор практически наверняка сыграет против нас. К тому же глушитель полностью грохот от выстрела не уберет, а в тумане любые звуки становятся громче. И вообще постараемся без стрельбы. «Мне ничего не дадите?» Без всякой надежды спросила Лариса. «Держи». Я протянул девушке мизерикорд. Только по той причине, что он мешал, а выбросить его было жалко. Нам удалось прокрасться почти до входа в долину, двигаясь вдоль самой стеночки, когда точно знаешь, что слева от тебя никого нет. По дороге едва не наткнулись на патруль, и только каким-то чудом нас не заметили. Ну а затем пришло время стрелять, ведь иного выхода не оставалось. Туман, который служил нам надежным прикрытием, отлично прикрывал и нашего врага. И потому мы наткнулись на целую группу, едва ли не нос к носу. Наверное, нас спасло лишь то, что на какой-то миг они замешкались. Им предстояло определить, кто перед ними, в то время как нам точно было известно, вокруг нас одни враги. И как следствие стрелять я начал, не задумываясь, бегло перенося огонь с одной смутной фигуры на другую. Рядом и чуть левее палил с обеих рук Виталий из собственного Макарова и моего револьвера, который поневоле пришлось ему одолжить. «Уходим!» — прорычал он, когда зазвучали ответные выстрелы, заставившие нас рухнуть на землю. «Теперь уже не прорваться! Ларису береги!» Мой собственный голос больше походил на стон или даже тоскливый вой. «Вот он, выход к свободе!» Оставалось преодолеть какую-то сотню шагов, и надо же такому случиться. Азартных криков со стороны преследователей не было ни единого. Где-то там, за нашими спинами, изредка раздавались приказы, иногда чья-то приглушенная ругань, но шли они осторожно. Это дало нам шанс оторваться. И еще помогал туман. Он по-прежнему был непроглядный, и стоило отдалиться от скальной стены, ориентироваться можно было только по звукам погони. «Лариса, что у тебя с ногой?» Под самый конец девушку пришлось нести на руках. У нее постоянно подгибалась нога, и мое плечо, которым подталкивал Ларису на лестнице, пропиталось кровью. «В меня пуля попала», — пожаловалась она. Голос у нее был самым обычным, что давал надежду, все не так плохо. «Бобёр, посмотри, раны перевязывать умеешь?» «Приходилось», — буркнул он. «Лариса, сейчас мы тебе штанишки снимем». Лариса не обманывала. Чуть выше коленки виднелось входное отверстие, которое обильно кровоточило. Еще хуже дело обстояло с обратной стороны бедра. Вероятно, перед тем, как вылететь наружу, пуля успела кувыркнуться. Вполне возможно, по дороге рикошетировала от кости или даже повредила ее. «Эх, не в такой ситуации я мечтал тебе ножки раздвинуть», — пробормотал бобёр, бинтуя рану. «Жадр, кстати, у тебя есть?» «Откуда?» «Тогда держи». Оставалось только поразиться мужеству девушки. Ранение тяжелое, Лариса наверняка испытывает сильнейшую боль и хотя бы раз застонала. Только губу закусила так, что по подбородку текла струйка крови. «Вы теперь меня бросите?» Первое, что сказала Лариса, как только жадр снял болевые симптомы. «Не говори ерунды. Как ты вообще могла такое подумать?» — возмутился бобер. «Хочешь попить?» «Спасибо, нет». Отказалась она и вцепилась ему в руку. «Виталий, Обещай, что пристрелишь, если по-другому уже будет никак. Обещаешь?» «Не говори ерунды», — повторил он. «А если не сможешь, пистолет мне дашь?» — не успокаивалась Лариса. «Я сама все сделаю. Лучше уж смерть, чем снова к ним». «Туман расходится», — явно желая сменить тему, сказал бобер. «Теоретик, теперь я понимаю, зачем ты у меня ствол забрал. Чего уж там, впечатлило». В ответ я лишь пожал плечами. «А толку-то? Их здесь сотни, и для каждого из них у нас попросту не хватит патронов. Даже из расчета один выстрел, один труп. К тому же существует немалый шанс получить в ответ гранату. Навесом не получится, мы находимся в нише, и сверху нас прикрывает многометровый каменный слой, но ее ведь можно и напрямую зашвырнуть. Правда, для этого необходимо подойти достаточно близко, а потому наша главная задача — не подпустить. Если у них не найдется что-нибудь наподобие РПГ. Лариса, как себя чувствуешь? Я осторожно наблюдал за окрестностями, благо, что мою загоревшую почти до черноты физиономию не так-то легко увидеть. Скала за спиной, к счастью, не белоснежного мрамора. «Голова кружится», — слабым, едва слышным голосом ответила она. Конечно же, боль Жадр снял полностью, но убрать все остальные симптомы тяжелого ранения ему не под силу. «Потерпи, девочка, потерпи!» «Потерпеть до чего?» Вопрос, на который при всем желании у меня не нашлось бы ответа. И все-таки я ответил. Вернее, солгал. «Вскоре наши должны подойти. Может, сегодня и не успеют, но завтра точно придут». «Ну и откуда они возьмутся?» Обоснованно засомневалась она. «Игорь, я слышала и ваш разговор, и то, что говорили эти гады. Неоткуда теперь помощи взяться». И тогда мне пришлось солгать еще раз. «Фил должен прийти, а бойцов у него?» Фил был мертвее мертвого уже несколько дней, да и народу у него никогда не было много. В лучшем случае человек 30. И если бы вдруг ожил и сам, и его люди, ничегошеньки бы он сделать не смог. Но как же мне хотелось дать ей хоть какую-то надежду. Симпатичной молодой девчонке с поломанной жизнью, которой осталось жить каких-то несколько часов в лучшем случае. И желая прекратить неприятный разговор, я спросил. «Бобёр, от брикета что-нибудь осталось?» «Есть еще немного». «Лариса, пожуй через силу и водичкой запей». «Да побольше ее выпей, ты много крови потеряла». «Себе оставьте, вам может пригодиться». Пришлось повысить голос. «Ешь», я сказал. Мой приказной тон не дал ничего. Смотрю я на вас, парни, и думаю, но почему мне так не повезло угодить к этим мерзавцам? Считала, здесь вообще нормальных людей нет, одни только такие и есть. Нет, вы же совсем другие. «Лариса, когда отсюда выберемся, не забудь, что сейчас говоришь», — сказал Виталий. «Что именно?» «Что мы хорошие. На теоретика можешь даже не глядеть, у него Валерия есть. Но обо мне точно не забудь. Знаешь, какие я на тебя виды имею». После всего того, что со мной было, иногда кажется, я настолько в грязи, что ее уже и не отмыть никогда. «Глупости не говори. В чем ты виновата? В том, что перенесло в центр, а не в любое другое место? Держи, теоретик. Вот в этом магазине патронов не хватает 5 штук, так что имей в виду». «Теоретик, спускайся!» Голос, заставивший всех нас вздрогнуть от неожиданности, принадлежал Кандею. И был он приторно сладким, словно местная ягода каяла. «И Ларочку обязательно с собой прихвати. Дел у нее теперь значительно прибавится». Девушка сжалась в комок и даже зажмурилась. «А того хмыря, который с тобой в компании, можешь там и оставить. Дохлым, конечно же. Глядишь, тебе и зачтется». Сам Кандей благоразумно прятался за огромным валуном, которых внизу было предостаточно. Не один, безусловно. Перквизиторов там наверняка хватает и без него. Слишком удобен подход к этой каменной груди, которая когда-то была частью нависающей над нами скалы. Что скверно, подходы к ней не просматривались, а следовательно и не простреливались. Узкая то ли промоина, то ли трещина в земле, которая тянулась чуть ли не к самому выходу из долины. Ну, разве что частично, если встать в полный рост, чего категорически делать нельзя. «Слышишь меня?» Что хотел-то?» Отмалчиваться не было смысла. «Честно? Кишки тебе выпустить как можно скорее. А пока Гардиан желает с тобой пообщаться». После чего сразу же и раздался голос Гардиана. «Вот скажи, теоретик, но чего тебе не хватало? Мы к тебе со всей душой, все лучшее, как дорогому гостю. А ты что в ответ? Ладно, человек я отходчивый, и потому даю тебе еще один шанс. Спускайся, и останешься в живых. Конечно же, отношение к тебе изменится, но ты будешь жив, а это самое главное. Если разобраться, жизнь — по-настоящему единственная ценность, которая у нас есть». «Тут-то так легко ты распоряжаешься чужими». Но я промолчал. «Ты только вдумайся, Игорь. Через час, ну ладно, пусть будет через два или даже сутки, тебя не станет, и ничего уже изменить не получится. Ничего и никогда. Но не выбраться тебе уже отсюда. Да и какой смысл? Куда тебе идти? И кто тебя ждет? Знаешь, я ведь не был с тобой до конца откровенен. Нету больше нашей Лерочки в живых». «Согласен, есть в ее смерти и часть моей вины. Но так кто заставлял ее лезть в болото? Нашли мы ее, теоретик, мертвой. Но жизнь-то продолжается. Слышишь меня?» «Слышу». Гардиан мог и лгать. «А чтобы у тебя не осталось никаких сомнений, смотри. Узнаешь?» «Узнаю». Незатейливые ярко-красные бусы хорошо были видны на фоне светлого, почти белого песка. Сам я их для Валерии и сделал. Из плодов какого-то дерева, похожих на зернышки граната, но куда крупнее, и твердых, почти как кость. Мне понадобилось много усилий и времени, чтобы проделать отверстие в каждом из них. Но как она радовалась, когда получила бусы в подарок. Как будто не обычную поделку из неровно проткнутых зерен, а бриллиантовое колье. «Ну и вот это еще!» На песок рядом с бусами упало оружие Леры. Револьвер, к которому местный умелец приделал деревянный приклад. От приклада, измочаленного зубами какого-то хищника, мало что осталось. «Короче, на раздумье даю тебе ровно 5 минут. Потом не обессудь, всему есть предел». «Теоретик, не верь ему», — зашептал бобер. «Ну бусы, ну ствол, и что? Вполне возможно, что Лера их потеряла. А значит, есть надежда, есть! Теоретик!» Ткнув меня кулаком в плечо, начал было бобер, но дернулся всем телом и застыл. И только затем откуда-то издалека пришел звук выстрела. «Ой!» — вдруг тоненько и жалобно пропищала Лариса. А когда я обернулся, то увидел мертвой и ее. Судя по вспышке, стреляли с другой стороны реки, из чего-то мощного и непременно с оптикой, поскольку дистанция была почти огромна. «Неожиданно, да?» — донеслось снизу. «Но ведь ты еще цел!» «И чего мне стоит отдать приказ, чтобы выстрелов было 3? Но я ведь обещал тебе жизнь!» «Спуститься, чтобы его убить? Мне не дадут. Отложить казнь на потом, выбрав подходящий момент? Но что я стану представлять собой к тому времени, наверняка получив те самые кристаллики и навсегда расставшись со своей личностью, когда не останется никаких собственных мыслей, желаний, а только стремление как можно быстрее исполнить очередной приказ?» Где-то за спиной, заставив вздрогнуть и обернуться, раздался громкий треск, чем-то похожий на звук от электрошокера, но намного, намного громче и куда басовитей. В нескольких метрах от края площадки висел портал. Впервые я видел его настолько близко, и он внушал страх, если не ужас, как все непонятное, не поддающееся логике. То, чего в нормальном мире быть не должно. Так и подмывало. Бежать, бежать от портала изо всех сил. Но вот же он, и внутри него бушует нечто похожее на черно-фиолетовые языки пламени. «Ого! Теоретик, от тебя одни проблемы. Эксперимент нам испортил. А если завтра портал опять не появится? Спускайся, пока не засосало». Наверное, издевательский хохот внизу и помог мне решиться. А может, стайка птиц, которая целеустремленно летела к порталу и скрылась в нем в один миг. Я вскочил в полный рост, чтобы к нему броситься. До дрожи в коленях опасался, что портал исчезнет чуть раньше, чем в нем окажусь. лететь мне тогда вниз, на камни. И выжить при падении с такой высоты даже крохотных шансов нет. Ударило по ушам, потемнело в глазах, тело пронзила острая боль. И на этом все.